Но, насколько понял инспектор, ни один ученик, мальчик или девочка, ни на мгновение не оставался с учителем. По всему выходило, что Эрнест Поумрей был замечательным человеком, пусть из-за недостатка юмора и воображения его не очень-то жаловали. Но не так-то просто понять, с кем имеешь дело, если впервые увидел его уже мертвым и наслушался воспоминаний ошеломленных и послушных детей, которых строго предупредили, что о покойных надо говорить только хорошее. Общение с полицейским надо свести к минимуму. За торжеством закона лучше наблюдать со стороны. Респектабельные люди не знаются с малоприятными слугами закона, которые стремятся притворять его в жизнь. Пит также спросил миссис Поумрей, может ли он просмотреть личные вещи убитого. Какие-то письма или записи могли подсказать наличие врага, угрозы или мотива, приведшего к насильственной смерти. Она замялась, глядя на него еще застывшими в шоке глазами. Речь шла о вторжении в частную жизнь, и Пит не удивлялся тому, что ей не по душе его просьба. Но потом Аделла, похоже, осознала и логику инспектора, и бессмысленность отказа. Разумеется, если бы она имела какое-то отношение к убийству, то располагала бы необходимым временем, чтобы уничтожить все улики еще до того, как полиция впервые появилась в ее доме. «Да», — наконец ответила она, — «да, если вам угодно. Активной переписки он не вел, письма приходили крайне редко. Но если вы считаете, что они могут принести пользу, ознакомьтесь с ними». «Благодарю вас, мадам», — кивнул Пит. В ее присутствии он чувствовал себя особенно неловко, потому что она ничем не проявляла свое горе. Если и плакала, то на лице не оставалось следа, глаза спокойные, веки бледные, не припухшие, и в движениях отсутствовала замедленность, свойственная лунатикам или свидетельствующая о глубоком шоке, когда эмоции копятся и копятся внутри до критического предела, чтобы потом взорваться болью. Она любила Поумрея. Более вероятно, что это один из брачных союзов, устроенных родителями невесты и кавалером. Поумрей значительно превосходил ее по возрасту, так что выбирал его скорее отец Аделлы, а не она. Но Пит видел, что даже в этом переходном состоянии от получения новостей о смерти до осознания начала новой жизни, ее отличала грациозность и изысканность. Очень женственная одежда, мягкие волосы. Сам Томас такую худобу не жаловал, но многие мужчины находили ее божественной. Конечно же, она могла найти себе кого-нибудь и получше Поумрея. Аделла любила его или отдавала долг чести. Может, ее родители знали Поумрея, и по каким-то причинам им пришлось выдать дочь за него? Пит обыскал комнаты Поумрея, прочитал все письма, просмотрел счета. Как и говорила Аделла Поумрей, порядок в своих делах ее муж поддерживал идеальный. Исходя из счетов, возраста и качества мебели, числа слуг и припасов на кухне и в кладовках, следовало, что жили они скромно. Никакой экстравагантности Пит не обнаружил, за исключением вазы с яркими шелковыми цветами и халатов и платьев Аделлы. Он покупал их ей в подарок, выражая этим свою любовь. По лицу человека, которого он видел в Devil's Acre, Пит такого представить себе не мог. Но с другой стороны, Поумрея уже успели лишить нежности, грез, иллюзий, способности любить и страдать. Даже в жизни мы можем маскировать нашу ранимость. Какое право имел Пит или любой другой рассуждать о чувствах, которые испытывал этот человек к своей жене? Об идеях, даже глупых или бессмысленных, роившихся в его голове. А может, нынешнее безразличие свидетельствовало о том, что связывающее их чувство давно уже умерло, и его смерть стала лишь официальным завершением отношений, от которых оставалась только видимость. Они прожили вместе 15 лет, так она ему сказала, без детей, или они были. По какой причине Аделла выбрала этого невзрачного, старшего по возрасту мужчину? Он оказал услугу женщине с запятнанной репутацией? Или она уже знала, что бесплодна, а потом благодарность с годами переросла в ненависть? Она искала любви на стороне. Отсюда шелковые цветы, халаты и платья. Этот очевидный вопрос требовал ответа, и Томас посчитал себя обязанным отыскать его. Он спросил Аделлу, знала ли она Бертрама Эсли, Макса Бертона или доктора Пинчина. Имена и фамилии не нашли отклика на ее лице. Если она и лгала, то превосходно владела собой. Не обнаружил Пит никаких упоминаний о других жертвах и в бумагах Поумрая, так что инспектору не оставалось ничего другого, как поблагодарить миссис Поумрай и отбыть с таким странным ощущением нереальности, будто все время, говоря с ним, она едва осознавала его присутствие. Он словно стал билетером в театре, а Аделла с головой ушла в разворачивающуюся на сцене драму, не замечая, что происходит вокруг. Пит решил, что следующий логичный ход — вновь вернуться в Девилс Акр, чтобы еще раз побеседовать с визгуном Харрисом. Он нашел его на том же грязном чердаке, склонившемся над столом. Там поддерживалась относительная чистота, у окна, где зимний свет мог падать на бумагу. Слишком много внимательных, подозрительных глаз обозревало его работу. Только соответствие высочайшим стандартам позволяло ему оставаться в профессии. Визгун злобно глянул на Пита. «Нет у тебя права врываться в дом человека!» — воскликнул он, прикрывая рукой бумагу, над которой трудился. «Я могу подать суд, ента за нарушение границы, во! Ента вне закона, мистер Пит! Нельзя ентова делать, ента неправильно!» «Это визит вежливости», — ответил Томас, садясь на перевернутый ящик, который опасно под ним покачнулся. «Твои бумаги меня не интересуют». «Правдочка?» — недоверчиво спросил визгун. «Почему бы тебе их не убрать?» — предложил Пит. «Чтобы не попачкала пыль. Тебе же это ни к чему?» Харрис искоса глянул на него. Подобная снисходительность вызывала замешательство. Полицейские обычно так себя не вели. Теперь непонятно, чего ждать, однако он порадовался возможности убрать с глаз долой незаконченные фальшивки. Вернулся за стол и сел, заметно приободрившись. «Ну?» — спросил он. «Чё ты хотишь? Ты ж пришел не просто так». «Разумеется, нет», — ответил Пит. «Что говорят об этих убийствах? Что здесь говорят, визгун?» «О бакерском рубаке? Ничего. Никто ничего не знает и никто ничего не говорит». «Чушь. Ты говоришь мне, что после 4 убийств с кастрацией в Акре никто не имеет понятия, кто так с ними обошелся и почему?» «Ты это брось, визгун. Я не вчера